Глава 9. Мейсон позвонил Полу Дрейку из аптеки. «Ну, что там слышно, Пол?» — сказал он, когда детектив взял трубку. «Вы узнали, кто моя клиентка?» «А что с сейфом?» — спросил Дрейк. «Открыл ты его?» «Нет», — ответил Мейсон. «Но это подождет. Сначала о моей клиентке». «Мои люди начали с золотого гуся», — сказал Дрейк. «Те, кто работал там вчера ночью, ушли домой около 3 утра и проснутся только в конце дня. Выудить у них какую-нибудь информацию было адски трудно. Во-первых, невозможно выяснить, кто где живет». «Жаловаться на трудности, — прервал его Мейсон, — ты будешь, когда представишь счет. А сейчас я хочу знать, кто моя клиентка». «Думаю, что тебе интересно было бы узнать не только об этом, — сказал Дрейк. — Прежде всего, о Пьере, метрдотеле, которого ты поручил мне расспросить. Выполнить твое поручение затруднительно. Не хочет говорить? Нет, я просто не могу его найти. Он что, удрал? Вчера он вышел из ресторана около полуночи, и с тех пор его никто не видел. Мы не можем его найти, и точка. Никто не знает, где он живет. Собственно, его адрес есть у владельцев ресторана, но по этому адресу он просто получает почту, а живет где-то в другом месте. Как обстоит дело с остальными? Единственный, кто мне помог, — это гардеробщица. Я стал расспрашивать ее о парах, которые бывают в ресторане регулярно. Знакомы с Пьером, по-видимому, женаты, и тем вечером рано ушли. Выслушав нотацию за то, что мы нарушили ее мирный сон, и вручив ей $20, чтобы успокоить ее оскорбленные чувства и освежить память, мы выяснили, что в этот вечер две пары покинули ресторан раньше обычного времени. Не буду обременять тебя деталями. Она не знает их имен. Знает, что одного из мужчин называли доктором и считает, что он врач. Я разыскал служащих, которые ставят машины клиентов на стоянку. Они запомнили номера некоторых машин. В общем, двое могут заинтересовать тебя. Один из них врач. И живет неподалеку от аптеки на углу Крамер-бульвар и Ван-Савеню. Нет, он живет в другом конце города. Видишь ли, — сказал Мейсон, — я предполагаю, что моя клиентка добралась до аптеки пешком, если только у них нет второй машины, которой она могла воспользоваться, не привлекая внимания. Но и в этом случае она спешила к ближайшему автомату. Впрочем, ты все-таки скажи мне, где живет этот доктор и как его фамилия? «Доктор Роберт Афтон, — сказал Дрейк, — живет на Инвенрут, 2270». Мейсон записал имя и адрес. «Вы проверили эти данные, Пол?» «Только адрес. Он есть в телефонной книге». «Хорошо. А кто другой?» «Что касается второго, — сказал Дрейк, — то я не очень уверен. Он частенько приходит в Золотой гусь один. Гардеробщица много раз его видела. Она думает, что женщина, которая была с ним прошлой ночью, — его жена. Машина зарегистрирована на имя Миртль Фарго. Адреса я не могу узнать. Миртль Фарго нигде не зарегистрирована. Дюжины две Фарго записаны в телефонной книге, но среди них нет Миртль. Машина Кадиллак с откидным верхом, так что люди, они, очевидно, богатые, но никакой Миртль я пока что не нашел. Машина зарегистрирована по адресу в Сакраменто. Наверное, ее владелица уехала оттуда не более года назад. Если ты не остановишься перед расходами, я мог бы послать своих людей в Сакраменто, чтобы они попробовали что-нибудь выяснить. Но я не знаю, так ли уж это нужно. «Я и сам ни черта не знаю, Пол, — сказал Мейсон. — Так ее имя Миртль Фарго. Да. Как видишь, мы пока что топчемся на месте. Но ведь сейчас только раннее утро. Может быть, эта Миртль Фарго приехала сюда совсем недавно. Может, она живет в каком-нибудь отеле, где есть коммутатор, и поэтому ее фамилия не внесена в телефонную книгу. Человек, который был с ней в ночном клубе, может быть, ее муж, а может, и любовник. «Проверь адреса всех Фарго по телефонной книге», — сказал Мейсон. «Может быть, кто-то из них живет поблизости от Ванс-авеню и Крамер-бульвар». «Одна из моих девушек уже занимается этим», — сказал Дрейк. «Подожди минутку, я думаю, ответ готов. Не опускай трубку». Некоторое время продолжалось молчание, потом Дрейк сказал. «Там по соседству живут двое, Перри. Артман Д. Фарго, живущий на Линвингстон Драйв 2281, и Рональд Ф. Фарго, живущий на Моктрифт 2830. «Посмотри на карту», — сказал Мейсон. «Который из них ближе к аптеке на углу Крамер-бульвар и Ванс-авеню?» «Артман Д. Фарго живет за 3 квартала оттуда, а Рональд Ф. Фарго — кварталов за 8». «Порядок», — сказал Мейсон. «Беру Артмана Д. «Ты хочешь пойти прямо к нему и сыграть в открытую?» — спросил Дрейк. «Еще не знаю, Пол. Сориентируюсь на месте. Увидимся примерно через час». Мейсон повесил трубку и отправился на Ливингтон-драйв. Опрятно оштукатуренный дом был обращен фасадом к небольшому, но ухоженному газону, в середине которого возвышался стальной шпиль с табличкой, на которой было написано «Артман Д. Фарго, агент по продаже недвижимости». Мейсон остановил машину, прошел в дом и позвонил. Сначала в доме все было тихо, затем послышалось какое-то движение, потом шаги. Дверь открылась, на пороге появился высокий, чуть пониже Мейсона, атлетически сложенный мужчина и сказал: «Доброе утро». Мейсон не заметил на его лице никаких следов волнения. «Мне нужен мистер Фарго. Это я. Я хотел бы посоветоваться с вами по поводу одной сделки. Входите, пожалуйста». Мужчина распахнул дверь, и Мейсон вошел. Он тотчас почувствовал застарелый запах табака и слабый аромат готовящейся еды. Гостиная была просто, но со вкусом обставлена. На стуле валялись развернутые газеты, и у Мейсона создалось впечатление, что они отложены минуты 2 назад. «Моя контора там», — сказал Фарго. Он направился в комнату, расположенную влево от парадной двери. По-видимому, первоначально она была задумана как спальня. Фарго открыл дверь, и они вошли в небольшую комнатку, где стояли кушетка, стол, сейф, несколько кресел, 2 шкафа с выдвижными ящиками и сдвинутая на край стола пишущая машинка. Комната была холодная и темная. Жалюзи на окнах плотно закрыты. Фарго поспешно извинился. «Я все утро проработал, и у меня еще не топлено. Ночью, вы ведь знаете, шел дождь, и было очень холодно. Сейчас я включу электрический обогреватель, и через секунду-другую здесь будет тепло». Он щелкнул выключателем, и почти тотчас же скрытый вентилятор погнал в комнату поток теплого воздуха. «Это минутное дело», — еще раз извинился Фарго. «Садитесь и расскажите мне, чем я могу вам услужить». «У меня есть некоторые средства», — сказал Мейсон. «Если бы подвернулось что-нибудь подходящее, я купил бы дом». Фарго кивнул. «Я хочу купить участок с домом, ну, по цене значительно ниже той, что установлено на рынке. Но при этом я хочу быть уверен, что участок продается не потому, что соседи на него претендуют, и не потому, что там завелись термиты или что-нибудь в этом роде. Какова ваша максимальная цена и какого рода участок вы имеете в виду?» «Я покупаю для спекуляции», — сказал Мейсон. «Поэтому цена мне безразлична при условии, что она будет гораздо ниже установленной». «Конечно, то, что вы хотите, не так-то просто подыскать», — сказал Фарго. «Но у меня есть недурные варианты. Вы собираетесь сдавать дом или будете там жить, пока не подыщете покупателя?» «Я буду сдавать его». Фарго уселся за стол и начал перебирать свои карточки. «У меня есть несколько хороших предложений, но ничего такого, что можно было бы назвать дешевым. Когда у вас будет возможность осмотреть некоторые из участков?» Мейсон взглянул на часы. «Видите ли, именно сегодня утром у меня есть немного времени. Обычно же я очень занят. Понимаю. Не будете ли вы добры назвать мне свое имя, мистер?» «Пока нет», — ответил Мейсон. «Возможно, немного позднее. Конечно, у меня нет никаких секретов, но, покупая участок, понимаю», — прервал его Фарго. Он взглянул на телефон, стоящий на столе. «И если вы согласны подождать несколько минут, сэр, я смог бы просмотреть свой список, но он находится в другой части дома». «Конечно, конечно», — сказал Мейсон. Фарго встал. «Я вас не задержу. Устраивайтесь поудобнее, пожалуйста. Я сию же минуту вернусь». Он поспешно вышел из комнаты. Мейсон подошел к окну и, слегка приподняв жалюзи, увидел свою машину, стоящую перед домом. К ней украдкой приближался Фарго, очевидно, выскользнувший через черный ход. Мейсон, который из предосторожности спрятал паспорт машины, бросился к сейфу позади стола. Сейф был закрыт. Мейсон поспешно набрал шифр, записанный на бумажке, найденной в телефонной будке, нажал на ручку, замок щелкнул. В ту же секунду за дверью раздались шаги, и едва Мейсон успел сесть в кресло, как в комнату вошел Фарго, говоря: «Я просмотрел список. К сожалению, тот дом, который я имел в виду, уже продан». «Жаль», — сказал Мейсон. Фарго пристально взглянул ему в глаза. «А вы не хотели бы купить этот дом и участок? Это ваша собственность?» «Да». Мейсон покачал головой. «Я же говорил вам, что покупаю для продажи. Вряд ли вы запросите за него цену, которая мне подойдет. Почему вы так считаете? Но вы же собственный дом продаете. За наличные я продам дешево». «Сколько?» 18 тысяч, включая всю обстановку. Я просто выйду отсюда, и все». «Это слишком дорого. Дом, конечно, стоит таких денег, но такую сумму я не могу заплатить». 17 тысяч с мебелью». «Цена, разумеется, сходная, но 16 500 и ни цента меньше». «Что ж, давайте осмотрим дом. Я могу показать вам его через час. Но я уже здесь. Почему же я не могу осмотреть его прямо сейчас?» Фарго замялся. «Вы действительно хотите купить этот дом?» «С мебелью, да». «Моя жена сейчас в Сакраменто», — все еще колебался Фарго, — «поехала повидаться с матерью. А я не слишком-то усердно занимался уборкой и...» «Меня интересует помещение», — сказал Мейсон, — «а не ваши успехи в домоводстве». «Ну хорошо, если вы так хотите осмотреть здание, пойдемте». Фарго первым, показывая дорогу, провел Мейсона через гостиную в кухню. «Большая, прекрасная кухня», — сказал он, — «вполне современная, хороший холодильник, электрическая плита, электрическая посудомойка». «Вы говорите, ваша жена уехала?» — прервал его Мейсон. «Да, сегодня утром в Сакраменто. Улетела 6-часовым самолетом. Я отвозил ее в аэропорт». «А вы уверены, что она согласится на продажу?» «О, да, конечно. Дело в том, что мы с ней уже обсуждали этот вопрос, и у меня даже есть ее подпись на всех документах и купчей». «Не потребуется ли заверить эту подпись у нотариуса?» «Я смогу все это устроить», — сказал Фарго. «Что ж, пойдемте посмотрим дальше», — предложил Мейсон. Фарго провел его по всему первому этажу, но, поднимаясь по лестнице, вдруг приостановился и сказал: «А наверху есть комната, которую я не могу показать вам». «Что за комната?» «Одна из спален. Это комната моей жены. Там не прибрано». «Ну и что же?» — холодно сказал Мейсон. «Прежде чем принять решение, я хочу осмотреть весь дом целиком». «Конечно, конечно», — заискивающе согласился Фарго. «Вы и увидите все, но эту комнату я покажу вам немного попозже. Там, ну, словом, моя жена очень поспешно собиралась. И, ну, вы сами знаете, когда торопишься с утра на аэродром, всякие интимные принадлежности туалета. Я уверен, ей не хотелось бы, чтобы кто-нибудь сейчас зашел в ее комнату. Вы можете назначить любое удобное вам время, а пока я покажу вам другие комнаты. Фарго двинулся вверх по лестнице с решительным видом. Мейсон осмотрел верхний этаж с подчеркнутым неодобрением, нахмурившись, взглянул на дверь закрытой спальни, но Фарго держался твердо. Дверь в спальню так и осталась закрытой. «Ну, хорошо, теперь осмотрим ваш участок», — сказал Мейсон. «Дом вполне приличный. Потолкуем о цене». «Боюсь, толковать уже не о чем», — сказал Фарго как можно решительнее. «Я запросил предельно низкую цену. Ваше дело принять ее или отказаться». «Хорошо, мы поговорим об этом, когда я осмотрю все целиком», — сказал Мейсон. Он спустился вниз по лестнице, прошел вслед за Фарго на задний двор, осмотрел подвал, снова поднялся наверх и по асфальтированной дорожке направился к гаражу. В гараже стоял Кадиллак с откидным верхом. «У меня один автомобиль», — сказал Фарго, — «но места здесь достаточно для двух машин». «Я вижу», — сказал Мейсон. «Роскошная все же машина Кадиллак. Ваш?» «Домой, хотя он и зарегистрирован на имя жены. Я считаю, что если вы всерьез хотите купить дом, лучшего вам не найти». «Так-то так», — сказал Мейсон, — «но мне нужно еще посоветоваться. Может быть, я сам буду здесь жить. В этом случае вы имеете в виду, что ваша жена тоже захочет посмотреть дом?» «Не жена», — сказал Мейсон. «Молодая женщина, которая...» «Понимаю», — сказал Фарго. «Не уверен, что вы поняли меня правильно». «А это так уж важно?» «Нет». Фарго улыбнулся. «Мы с ней приедем сюда чуть позднее», — сказал Мейсон. «Меня может не оказаться дома», — предупредил Фарго. «Мне то и дело приходится уходить». «Хорошо, я созвонюсь с вами». «Ну что ж, тогда отлично». «Не будете ли вы добры сказать мне, наконец, ваше имя?» «Еще нет», — ответил Мейсон. «Я по опыту знаю, что при сделках с недвижимостью лучше всего оставаться анонимом». «Да, но когда вы мне позвоните...» «Вы можете называть меня мистер Кэш», — сказал Мейсон. Пожав руку Фарго, он быстро прошел к машине, доехал до аптеки на углу Ванс-авеню и Крамер-бульвар, и из той самой кабинки, из которой прошлой ночью с ним говорила таинственная клиентка, позвонил Полу Дрейку. «Хелло, Пол», — быстро проговорил Мейсон, понижая голос. «Есть у тебя люди, готовые немедленно приступить к работе?» «Есть. На всякий случай дожидается здесь у меня в конторе». «По-моему, я сразу напал на след», — сказал Мейсон. «Ты насчет Фарго? Откуда же ты знаешь, что это твоя клиентка?» «Знаю потому, — ответил Мейсон, — что найденный мною шифр подходит к сейфу в кабинете Фарго». «Вот это да! Пришли сюда своих людей сейчас же, Пол, — сказал Мейсон. «Я хочу, чтобы за домом Фарго наблюдали со всех сторон. Пришли достаточно людей, чтобы за каждым, кто выйдет из дома, можно было проследить. И сделай это поскорее». «Ты думаешь, кто-то хочет ускользнуть из дому?» «Думаю, сам хозяин». «А куда он собирается?» «Хочет удрать», — сказал Мейсон. «Оставляет весь дом с мебелью и прочим добром и постарается убраться как можно подальше». «Я разыгрывал из себя простачка, и он клюнул. Хочет мне подсунуть свой домишко». «Но тогда он не уедет, не дождавшись тебя», — сказал Дрейк. «Не знаю, что он предпримет. Он уже подкрадывался потихоньку к моей машине, чтобы взглянуть на паспорт. Не обнаружив его, записал номер машины. Теперь, наверное, посмотрит в справочнике и найдет там мое имя, поспешит бежать». «Но послушай, Перри, если ему показали тебя в ресторане, он должен знать, кто ты такой». «Я совершенно уверен, что ему меня никто не показывал», — сказал Мейсон. «Меня показали его жене. Готов поклясться, что он меня не знает. Он и глазом не моргнул, когда открыл дверь и увидел меня на пороге». А где сейчас его жена? Фарго сказал, что проводил ее в аэропорт сегодня утром к 6-часовому самолету на Сакраменто. Она отправилась погостить у матери. Ты думаешь, что он ее не провожал? Думаю, нет. Почему? А потому, сказал Мейсон, что почти до полуночи шел мелкий холодный дождь. Вряд ли Фарго оставил машину на ночь у обочины, ведь из гаража есть дверь, ведущая прямо в кухню. К чему ты клонишь? Почему ты думаешь, что он не ставил машину в гараж? Если он сделал это, сказал Мейсон, то только один раз. К гаражу ведет посыпанная гравием дорожка. Она мягкая. Машина стоит сейчас в гараже, а на дорожке только один след от колес. Если Фарго брал из гаража машину, чтобы отвезти жену в аэропорт, и потом опять ставил ее в гараж, то на дорожке должно было быть три следа, а не один. Где же, по-твоему, его жена? Ее, может, уже убили. И тело сейчас в доме? Все может быть, сказал Мейсон. Я попросил Фарго показать мне дом. Одна из комнат была закрыта, но мы стояли у самой двери, и я отчетливо слышал за ней чье-то дыхание. Кто-то там прислушивался, приложив ухо к замочной скважине. «Жена?» — спросил Дрейк. «Не знаю, почему, но этого я не думаю», — ответил Мейсон. «Хорошо, Перри, мы приступаем к работе». «Я туда тоже возвращаюсь», — сказал Мейсон. «Присылай своих ребят как можно быстрее. Я буду ждать в машине, чтобы сразу же последовать за тем, кто выйдет из гаража. Действовать нужно быстро». «Хорошо», — сказал Дрейк. «Я скажу моим ребятам, чтобы они тебя там поискали».